Тот же Альбрехт Хаусхофер по прямому поручению Гесса поддерживал контакт с госпожой Робертс в Лиссабоне с целью подготовить почву для заключения мирного договора с Лондоном. Следовательно, заместитель фюрера обладал надежной сетью связей на Западе с теми, кто готов был предпринять все возможное, чтобы содействовать его идее мира между Берлином и Лондоном накануне начала операции «Барбаросса». Исходя из вышеизложенного, можно допустить, что Гесс летел не в Шотландию, туда был отправлен двойник на случай провала его миссии, а в одну из нейтральных стран, где функционируют приватные аэродромы. Там Гесс мог пересесть на другую машину и оказаться в Лондоне со своими мирными предложениями, в то время как капитан Хорн уже находился в секретном лагере для высокопоставленных узников, являясь расхожей фигурой в глубоко законспирированной комбинации мира. Таким образом, можно допустить существование давнего контакта Гесс-Черчилль. 14. Поскольку я, как заместитель Гесса, знал о его мирных намерениях, но, естественно, считал их согласованными с фюрером, поскольку моим девизом всегда было и будет дружество по отношению к тем, с кем я работаю, поскольку подозрительность не свойственна идеологии и практике национал-социалистов, возникают следующие вопросы. А. Кто из высшего руководства Рейха мог помогать Гессу в практическом осуществлении его плана? Б. Кто из людей Геринга, имевших право распоряжаться полетами боевых машин, мог быть склонен Гиммлером к сотрудничеству и мог подготовить отвлекающий полет двойника Гесса в Шотландию с целью тотальной конспирации мирных переговоров заместителя фюрера с Черчиллем? В. Мог ли Геринг пойти на блок с Гессом? Г. Мог ли Канарис или близкие ему люди из генерального штаба армии оказать подобного рода помощь заместителю фюрера, любая просьба которого расценивалась в Рейхе как указание Адольфа Гитлера? Д. Есть ли достаточно материал для компрометации Гесса в случае, если он после окончания войны станет претендовать на лидерство в национал-социалистском движении? А если нет, то как их можно получить в самое ближайшее время? Разглашение даже одного слова из данного меморандума карается казнью виновного и всех членов его семьи, где бы они ни проживали и сколь бы велики ни были их заслуги перед НСДАП. Подписи Бормана под документом не было, только странная закорючка. Однако именно такого рода закорючкой Рейхслейтер утвердил документы на 70 миллионов долларов, которые были внесены на имя доктора Фрейда в Буэнос-Айресском банке Торнкист в феврале 1945 года. Гесс, в бытность своим заместителем фюрера, не подписал ни одного финансового документа такого рода. Так что в этом смысле он не был опасен Борману. Он был опасен с точки зрения иерархии престижей. Все приверженцы тоталитарного конформизма были, есть и будут почитателями званий, а не ума, должности, а не сердца, орденских декораций, а не чести и морали. Когда Штирлиц кончил читать, Мюллер нетерпеливо спросил: «Ну?» «Пока не понимаю». «Гиммлер?» «Он?» — подтолкнул Гесса. Штирлиц покачал головой. «И вы ничего никогда ни от кого об этом не слыхали? До вас не доходила информация, хоть отраженная?» «Штирлиц, я только год назад узнал, как убивали братьев фюрера, вождей нашей партии и ее создателей, Грегора Штрассера и Эрнста Рема. Мне рассказали, что каждый из них перед расстрелом восклицал «Хайль Гитлер». Они плакали, убеждая палачей, что фюрер обманут. Они молили об одном — о встрече со своим кумиром. Мне лишь недавно показали письма Гитлера, которые он послал им накануне ареста. Он писал о своем чувстве дружбы и благодарности героям национал-социалистской революции. Он объяснялся в любви своим братьям по партии Грегору и Эрнсту. Он называл их на «ты».